и нянечка. Василиса Ивановна, круглая, добрая нянечка, своей простотой и обходительностью, напоминающая мать, смотрела на него жалостливо и очень старалась угодить ему. В смерть Сухачев не верил. Как не тяжко ему было, он все-таки не мог себе представить, что это конец. Ему всего-навсего 20 лет. Он еще не жил по-настоящему. И как же это так, вдруг умереть ему, который так любит жить? Любит выезжать ранним весенним утром в поле на тракторе, когда солнце только-только выглянуло из-за леса, когда над землей начинает клубиться легкий порог. Любит уставать на работе, слушать песни, плясать русскую. Любит Настю. На грудь наваливалось что-то тяжелое, не хватало воздуха. Сухачев протяжно стонал. — Сынок, что с тобой? — Нянечка, Василиса Ивановна, какой у нее голос! Ради такого голоса надо жить, надо жить! — Поднимите меня повыше, — просил Сухачев, борясь с одышкой. — Выше некуда! «Поднимите!» Василиса Ивановна приподнимала Сухачева, поправляла подушки и укладывала его на то же самое место. «Хорошо бы выучиться на механика, работать в МТС или на электрика. Теперь у нас своя электростанция. А если умру?» Сухачев совершенно сознательно задал себе этот вопрос и сам же деловито ответил: «Нельзя». «А как же мать? Разве я могу оставить ее одну? Сестренка вот-вот выйдет замуж. Ванька Терентьев в пороге обивает. Не могу. Когда отец уходил на фронт, он наказывал: помогай матери, гляди, не бросай ее. Всю ночь, весь день и вторую ночь бредил, стонал, боролся с мыслями о смерти Сухачев. Утром 21 октября он услышал звук баяна, открыл глаза, увидел перед собой что-то белое, большое. Долго всматривался, наконец узнал нянечку, глубоко, прерывисто, со стоном вздохнул и проговорил: «Есть хочу». Василиса Ивановна выскочила из палаты, вернулась с сестрой, рыженькой Аллочкой. «Больной, вы есть хотите?» — спросила сестра строго и официально. «Хочу». Он съел тарелочку вкусной рассыпчатой гречневой каши с маслом, выпил полстакана молока, утер полотенцем губы. Сил как будто прибыло, голова работала ясно. Никакой смерти, совсем о ней не думать. Боевой приказ — не думать о смерти. «Василиса Ивановна, слушаю, сынок». Василиса Ивановна склонилась над ним, посмотрела в глаза. Они были сегодня особенные, горящие внутренним решительным огнем. «Я вам секрет. Вот, я жить буду». «Будешь, сынок, будешь». Василиса Ивановна часто заморгала белесыми ресницами и поспешила отвернуться. Неожиданно к Сухачеву пришел незнакомый врач. Он назвал себя хирургом и, осмотрев Сухачева, сказал, что необходима операция — разрезать сердце. «Зачем?» — выкрикнул Сухачев. «Нужно!» — сказал хирург. «Для вас нужно!» Он ушел, а Сухачев все никак не мог успокоиться. Операция ему представлялась чем-то страшным, невыносимым. Как же это? сердце резать.